но из чего можно было вывести несостоятельность и бесперспективность нашего искусства, этого не понять. В середине XIX столетия, когда де Кюстин приехал к нам погостить, в России уже были Бортнянский и Глинка, Пушкин и Гоголь, Брюлов и Иванов, Баженов и Казаков, и гений Лобачевский уже вывел свою теорию о пересекаемости миров. То есть удивительно, даже странно, как, живучи в России, можно было про них не знать. У нас в это время Белинский взахлеб писал о Жорж Санд. Молодые люди стрелялись из-за розного понимания гегелевского мирового духа. А они о нас не то что ничего не знали, а просто-напросто ничего не хотели знать. Такая французистость тем более нелепа, что, например, вся гальская литература до Марселя Пруста относительно детская литература. Даже относительно повестей Гоголя и зрелых поэм Пушкина. Но нашего Павлушу Трубецкого в Европе никто не знает, а их карамельного Родена там знают все. Нет, дорогой Александр Сергеевич, это не мы ленивые и нелюбопытны, это они ленивые и нелюбопытны, нам-то как раз ихнее любопытнее, чем свое. А ленивые и нелюбопытны они от того, что самодовольны, не знают комплексов, пресерьезно считают себя избранниками небес, если они французы, и в конечном итоге сравнительно не сложны, как табурет. При таких достатках, разумеется, трудно предвидеть, что русское искусство со временем станет из первых на всей земле. В том-то все и дело, что русский культурный человек — это прежде всего до крайности сложно, и искусство у него такое же, то есть такое, которое не может заинтересовать никого, кроме культурного русака. Ниже де Кюстин пишет: «Пустые развлечения — единственные дозволенные в России. При таком порядке вещей жизнь слишком тяжела, чтобы могла создаться серьезная литература». Редкая чепуха. Жизнь у нас испокон веков точно тяжела. Но, как показывает практика, именно из такой жизни, скудной и жестокой, бедной внешними событиями, рождается предельно серьезная литература, можно сказать, евангелического письма. Оттого-то из нашей земли вышло преступление и наказание, что нам дано вымещать злобу против тиранов на старушках-проценщицах, а не на начальниках тюрем, вроде несчастного Делане. Оттого-то столб нашей литературы «Мертвые души», что предприимчивой персоне у нас развернуться не дают. И это он в Европе был бы вторым человеком после премьер-министра, а у нас он жулик и обормот. Оттого-то первый рассказчик в мировой литературе Чехов, который прожил тяжелую, неинтересную жизнь, душевно бедствовал и болел. Вот если бы мы существовали под сенью пиней, 3 раза в день налегали бы на разбавленное вино, раз в 10 лет устраивали бы театрализованные революции, вот тогда у нас в литературе была бы дама с камелиями и нудные сказители наподобие Бальзака. То-то и оно, что если твоя жизнь беспросветна, и цензор не дает тебе вывести в рассказе лишнего дурака, то тогда такая утонченная получается литература, что она насущна, как «Отче наш». Недаром бог любви родился не под сенью пиней и не при Марке Аврелии, а в каменной пустыне, при царе Ироде, у племени, которое существовало скудно и тяжело. Словом, потому у нас и самая серьезная литература в мире, что хуже, чем нам, мало кому приходилось, и страшнее нашей трудно найти страну. Вот если бы де Кюстин посетил нас при первых Романовых, когда во Франции отличался Мольер, а в России жгли в срубах за анатомию, тогда да. Все-таки к тому времени французы во всем опережали нас примерно на 400 лет, которые отделяли короля Хлодвига от вещего Олега. Теперь не то. Теперь мы, цивилизованной Европе, что называется, дышим в спину, зачитываемся дамскими бреднями, живем телевизором, слыхом не слыхивали про Мольера, только о кредитах и разговор. Так что еще немного и совершенно сравняемся, господа. Маркиз де Кюстин не все клевещет на Россию в своих записках, но иногда изрекает и горькую правду, которая по сию пору глаза колет, потому что далеко не все меняется на Руси. Вот маркиз пишет: «Русские во фраке кажутся мне иностранцем у себя на родине». Разве не обидно, что изящно одетый русский — это аномалия в своем роде, что, может быть, русскому вообще европейское не идет?